После грехопадения первая способность, которая необходима человеку, чтобы спасаться, это покаяние. И мы говорили, чтобы понять Божий мир, нужно одновременно держать в уме, одновременно и совмещать то, что человек абсолютно свободен, а Бог беспредельно милостив. Вот ключ к пониманию любой сложной этической, религиозной и мировоззренческой проблемы. Знак, который показывает нам, как понимать Божий мир, знак – это милость, это стержень всего мирового процесса, что прекрасно знала древнегреческая культура, когда она была на своем подъеме. Это именно трагедия греческая знала эту истину. Стержень мирового процесса есть милость. Если Бог так милостив к человеку, Он дает человеку отпущение греха достичь одним движением души. Выдохнул слово человек, и все. И уже спасен. Такова милость, она беспредельна, но если эта милостивность, которая перекрывает всякое человеческое понятие, такова, это означает, что покаянию нельзя научиться. Поскольку Бог так милостив к человеку, постольку покаянием нельзя научиться, покаянием нельзя вдохновиться, покаянием нельзя даже заразиться от другого человека. И всего-то есть две вещи, но они абсолютно ценные. В них вся милость Божия заключается. Это вера и покаяние. Но именно вот в этих двух позициях, именно эти две самые большие ценности никак нельзя выслужить. Они неподзаконные. Вот чего не понимают иудеи и никогда не поймут. Самое ценное находится вне закона. Никакого нет даже Божьего закона, по которому можно было хоть как-то извлечь, хоть как-то вот хоть каплю выжить от того, что есть вера и от того, что есть покаяние. В религии, в любви и в поэзии нет закона. Вот Пушкин это прекрасно знал, кстати говоря. Это для него была проблема. Его взаимоотношения, личные взаимоотношения поэта и его гения. Вот он всю жизнь решал эту проблему. Он понимал это прекрасно. В религии, в любви, в поэзии нет закона. Вот таков мир божественной милости. Покаянию научить нельзя, без покаяния жить нельзя. Что делать? Вот этот вопрос, который мы все прошлое занятие, мы вокруг него вращались. И сегодня будем продолжать на него отвечать. Покаянию научить нельзя, и без покаяния жить нельзя. Что делать? Двигаться дальше, ноги переставлять. Бог сообщает человеку силы, которые нужны для спасения, и ждет, пока в человеке проснется единственное, что сейчас ему нужно, это покаяться. Мы исследовали, как происходило искушение. Была полная картина искушения. А сейчас панорама божественных слов. Силы души, которые Бог дает человеку после грехопадения, после способности покаяния, это вражда духовная, надежда, это в проклятии змею, и терпение печалей и скорбей. Это из слов, которые Господь сказал жене. Итак, вражда духовная, надежда, терпение скорбей. Ну, теперь-то достаточно. Не знаю. Бог говорит, нужно слушать и вникать, нужно вслушиваться и дослушать, что Бог скажет Адаму. Мы ожидаем момента, когда в Адаме произойдет обращение к Богу и будет восстановлено богообщение. Этот момент мы обязательно зафиксируем. Когда человек не нашел в себе покаяния, Господь говорит ему, каково будет теперь мироздание. Мироздание станет другим. Господь вразумляет человека относительно мира в целом. Это будет теперь другой мир, чем тот, который Богом сотворен. Отношения неба и земли будут теперь совсем другие. В этом новом мире Адам теперь должен узнать, а как ему в этом мире жить, и что очень ценно, как ему в этом мире умереть. То есть, если Бог дает человеку смерть, то он обязательно дает ему то, что называется культура смерти, умение хорошо умереть. 17 стих 3 главы. Адам уже сказал, поскольку ты послушал голоса жены твоей и съел от дерева, от которого я заповедал тебе одного, не есть от него, проклята земля в делах твоих, в печалях будешь есть землю все дни жизни твоей. Так же, как в прошлый раз, я прочитал текст, теперь надо его тщательно разобрать, понятия все выделить. Но прежде всего печали, это те же самые печали, тот же самый термин, по-еврейски ицавон, по-гречески люпой. Печали даны жене, и печали даны мужу. Печали, это, если помните, осознанное страдание и терпение. Они заповеданы человечеству в целом. А теперь сравним, что было сказано сатане. Будешь есть землю во все дни жизни твоей. И что сказано человеку? Будешь есть землю во все дни жизни твоей. Разве человеку и сатане одно и то же назначено? Конечно, нет. Священное Писание заставляет нас обращать внимание на свой язык. То есть мы с вами не просто читаем Писание, мы еще изучаем язык Священного Писания. И специфические приемы речи, которые неизменны во всем Священном Писании, во всем корпусе библейских книг. Вот один термин может употребляться в прямом значении, а может употребляться в символическом значении. И нам нужно уметь сходу понять, в прямом значении или в символическом значении употребляется данный термин. А когда он употребляется как символ, нам нужно понять, в каком смысле, потому что один и тот же термин может иметь прямое значение и несколько разных значений символических. Применительно к сатане. Земля, если помните, это символ богопротивной воли. Сатана не спал на землю, потому что на земле нет ничего подобного ему. Он хочет быть бесподобным. На небе ему места нет, он там не хочет быть. Он хочет быть на земле. Поэтому земля для сатаны – это круг его низких, привязанных к земле помыслов. Вот. Он навечно, этот гордый дух, ограничен низкими помыслами. И в этом ущербность его, уязвимое место. Это та его щель, куда войдет Господь и разрушит его царство, царство смерти. Когда человеку сказано, будешь есть землю все дни жизни твоей, то это земля-кормилица, которую человек обрабатывает. Эта земля называется Адама. От земли Адама был создан человек, по-еврейски Адам. Так вот, как в следующей главе объясняется, земля прикладывает свою силу к трудам человека, и человек от произведения земли питается. И в этом смысле человек ест землю. И какова же теперь эта земля-кормилица? Терния и волчцы она израстит тебе. И будешь есть траву полевую. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. В раю Бог израстил деревья, от которых человек питался, и человек не возделывал деревья никакие, человек растения в раю не возделывал, а человек в раю трудился ради того, чтобы вкушать наслаждение. То есть райское наслаждение, чтобы воспринять, человек был должен применить усилия. Вот, это была не праздность. В раю человек не был праздным, это была не праздность покоя. А после грехопадения земля сама по себе израстит несъедобное. И человек теперь должен трудиться ради пропитания. Он будет есть траву полевую. Полевую траву. Возделанная земля называется поле. Вот. Человек теперь будет трудиться на поле. И его обрабатываемое поле станет для человека отображением райского сада в падшем мире. Это поле будет питать человека, утешать человека будет поле и напоминать ему об утраченном рае. Поле для человека – это отображение райского сада. Человек теперь будет есть траву. Раньше он питался только от деревьев. Помните, почему? Потому что, чтобы питаться от деревьев, нужно поднять голову к небу. Пока человек не вырос нравственно и духовно, ему не надо было опускать голову к земле. Ему нужно было вкушать таким образом, чтобы голова его была устремлена к небесному. Вот, а теперь человек будет питаться травой, то есть должен обращаться за пропитанием к земле. А без участия земли, без участия человека земля израстит терния и волчцы. Коц ведардар по-еврейски. Таким словосочетанием еще на языке Писания выражается мерзость. Запустение. Когда вы встречаете слово «мерзость» в Священном Писании, это значит какая-то такая гадость, которая на святом месте находится. Вот. Когда Израиль предался идолослужению, пророк сказал: «Терния и волчец взойдут на жертвенниках их». Мерзость запустения. Терния – это символ боли и враждебной силы. Терния, причиняющая боль, говорится у Иезекииля. А во второй книге царств терния – это символ ничтожности, никчемности, я бы так сказал, никчемности. Поэтому, когда на Иисуса возложили венец из терна, этим ему причинили боль, уничижение и осквернение чела. Царский венец из терна был глумливым знаком совокупного итога грехопадения. Однако мучители, того не зная, верно обозначили служение Иисуса Христова, служение Мессии. Он царь, который взял на себя грехи всего человечества. Боль, уничижение и осквернение. Возделанная земля приносит траву полевую, хлеб. Символ пропитания человека, его пища, отныне хлеб. Раньше у человека была пища хорошая, с деревьев райских, и он был бессмертен. Теперь пища человека – хлеб. И вот очень важно, чтобы мы понимали символику литургии. Тот, кто ест хлеб, земной хлеб, тот смертен. Вот. И в греческой мифологии мы находим этот мотив. Мужи называются, смертные мужи называются хлебоядные. Вот тот, кто ест хлеб, значит, причастен не божественной жизни, а жизни смертных существ. Вот хлеб – трава полевая. И помыслы человека отныне будут о насущном и о земном. И именно в этих помыслах его будет караулить дьявол. Теперь человек должен за пищей, должен опускать лицо к земле. Теперь трудящийся будет иметь на лице, обращенном к земле, знак, что такое есть труд. Женщине был дан знак в тело. Это ее боли и стенания при родах. И точно так же на теле мужчины есть знак. Это пот обращенного к земле лица. Пот лица, как и хлеб, это символ привязанности человека к земле. Поэтому, кстати, священству храма запрещено было облачаться в одежды священнические, будучи в поту. Если ты запотел, ты не можешь одевать священнические ризы. Итак, помыслы о земном, опускание лица, поглощенность трудом, беспомощность перед смертью. Это будет все вместе зона опасности для человека. Здесь его будет караулить сатана. Перечислю. Помыслы о земном, опускание лица, поглощенность трудом и беспомощность перед смертью. Вот зона, в которой мы все живем и будем жить до конца времен. В этой зоне нас караулит лукавый. Продолжаю читать 19 стих, закончим его. «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься ты в землю, из которой был взят, ибо ты земля еси, и в землю отойдешь». Сказано, возвратишься в землю, то есть земное идет к земле. Речь идет только о теле, о душе речи нет. Сказано, возвратишься в землю и отойдешь в землю. Это различие смертной участи для грешников и праведников. Те, которые возвращаются в землю, из которой они взяты, это грешники. А которые отходят в землю, они отходят в покое до всеобщего воскресения. Итак, прозвучало второе проклятие. И мы его должны рассмотреть по тем же пунктам, как первое проклятие, которое было дано змею. Хочется как-то вот подчеркнуть и ваше внимание привлечь, что если Господь изрекает проклятие, оно дается на весь век этой жизни. И содержание его настолько значительно, что оно должно иметь абсолютно строгую форму. То есть форма проклятия очень строгая, и мы начали ее изучать в прошлый раз. То есть проклятие имеет внутреннее строение. То есть некоторые обязательные элементы, и мы их в каком-то порядке, в определенном порядке рассматриваем. Вот. Какой пункт был первым? Проклятие происходит. Господь никогда никого, ни при каких условиях не проклинает. Проклятие происходит. Вот. Поэтому Господь не говорит от себя, я проклинаю. Он говорит, проклята земля. То есть проклятие происходит от Божьего миропорядка. Но на примере земли видно, что земля, которая ничего не сделала и не могла сделать, земля подпала проклятию. Земля, сразу скажу, это одна из тем сегодняшних. Земля – это образ невинного страдания. Человек согрешил, но человек не проклят, а проклята земля. Поскольку ты сделал это, говорит Господь, стала проклятая земля. То есть мы можем понять, что когда произошел грех, и он не был раскаян, земля уже понесла проклятие, а Господь просто рассказывает об этом человеку. Какой центральный момент в проклятии во всяком? Это второй элемент, центральный. Да, относительно, если мы хотим понять проклятие, мы должны понимать, относительно чего происходит проклятие. Относительно человека. Земля проклята относительно человека. И что очень важно, не за вину человека. Не за вину человека. Проклятие никогда не есть кара или месть, или мучительство. Никогда. Ну, как помните, говорили мы с вами, как в уголовном праве. Ты совершил это, вот теперь тебе будет нечто другое. Вот так, вот таков людской суд. Вот за это тебе полагается столько-то, так сказать, помучиться. В таких-то условиях. Так вот, в неправильных переводах и греческого иногда встречается, и еврейского текста, в неправильных переводах говорится, что земля проклята за человека. Так вы найдете в русской Библии. Это очень серьезная ошибка переводчиков. Потому что если земля проклята за человека, то это кара данной раз и навсегда. Это роковое проклятие. За тебя проклята земля. То есть сделал ты это, получи. и получи до конца, потому что проклятие дается на весь век. Так вот, это, конечно, не так. Если за человека проклята земля, как Богу стать человеком и с человеками пожить? Чувствуете? Казалось бы. А в греческом тексте, значит, перевод с древнего еврейского был правильно осуществлен на греческий язык, сказано, что земля проклята в делах человека. В делах твоих. Имеется в виду, конечно, не лично Адам, а имеется в виду Адам как человечество. То есть проклята земля в делах твоих, это дела человеческие всего человечества в том обитаемом мире, частью которого человек сам является. Если земля проклята в делах, то человек остается свободным не делать то, в чем проклята земля. Человек остается свободным не грешить. После грехопадения человек остается свободным не грешить. Тогда и земля не пострадает в делах человека. В меру, какую грешит, человек навлекает проклятие. И не на себя, вот что важно, смотрите. Человек навлекает проклятие, но не на себя. Если бы только на себя человек навлекал проклятие, это была бы совершенно иная картина мира. Вот библейское мировоззрение стоит на том, что за грех одного страдают все. Так вот на этой истине держится Священное Писание, его совершенно особенная этика, которую вы не найдете в трудах никакого философа. За грех одного страдают все. Человек навлекает проклятие не на себя, а на весь обитаемый мир, который называется земля. Это одно из значений слова земля – это обитаемый мир. Вот, каждый из нас имеет опыт греха. Но очень немногие имеют хотя бы понимание, что когда человек грешит, он навлекает проклятие на весь обитаемый мир. И в нем страдает и мир весь, и земля кормилица страдает. На ней мы видим, кто мы такие, если мы посмотрим на землю. И страдают другие люди. Это единственное правильное понимание того, что есть грех. Лучше всего и короче всего это изложил Софроний Сахаров, автор трудов о старце Силуане. Вот я прочту его изъяснение этого вопроса. Что есть грех в понимании христианина? Корни греха содержатся в мистической глубине духовной природы человека. Мы это говорили. Грехопадение – такая же таинственная вещь, как сотворение мира. Корни греха содержатся в мистической глубине духовной природы человека. Совершается грех прежде всего в таинственной глубине человеческого духа, но последствия его поражают всего человека. То есть человек грешит не плотью, плоть наша в последний момент включается в совершение греха. Человек грешит помыслами, а в корне этих помыслов еще есть какая-то таинственная глубина, где этот грех и живет, и где его так трудно бывает выследить. Но грех, последствия греха поражают всего человека. Грех отразится на душевном и физическом состоянии человека. Он отразится на внешности его. Он отразится на судьбе самого творящего грех, и он неизбежно выйдет за пределы его индивидуальной жизни и отяготит злом жизнь всего человечества и, следовательно, отразится на судьбе всего мира. Кто из русских писателей эту идею лучше всех понимал? Ярче всех изобразил? Конечно, конечно. Не только грех праотца Адама имел последствия космического значения, но и всякий грех, явный ли, тайный ли, каждого из нас, да, отражается на судьбах всего мира. То есть грешник навлекает проклятие на весь обитаемый мир и страдания на себя самого. А те, которые не грешат, они страдают как? Невинно, невинно. Так вот, после грехопадения, и это надо зафиксировать, этот момент, сатана проклят, а человечества нет. Для сатаны невозможно покаяние, а для человечества возможно и покаяние, и для человечества, поскольку человечество не проклято, для человечества возможно принять Бога во плоти, как человека. Когда Бог воплотился, Он пострадал невинно и понес на себе греховные дела человечества. Земля до пришествия Спасителя несла огромное бремя грехов людских. И когда пришел Христос, Он не только искупил человека и открыл рай для душ праведных, Он принес огромное облегчение земле. Начался новый мир, понимаете? Вот после грехопадения, это было событие космического масштаба, изменились отношения неба и земли. То же самое было в событии воскресения. Изменились отношения неба и земли. Весь обитаемый мир, приняв себе Бога во плоти, мир стал другим. Но для этого потребовалось невинное страдание Бога-человека. А прообразом невинного страдания Бога-человека до его пришествия на землю была сама земля. И до Христа, и после Христа человечество может видеть, как дела его отражаются на земле, страдает вся тварь за человека. Но в мире существуют невинные страдания. Откуда оно в мире? Мы будем возвращаться к этому вопросу. Это трудный вопрос. Откуда в мире невинные страдания? Но вы знаете, самый простой ответ, который лежит на поверхности, невинное страдание, самое доходчивое до сердца человека, чтобы обратить его к покаянию. Когда человек страдает по делам, у нас будет одно чувство. А когда мы видим, что страдают невинные, особенно дети, у нас другое чувство. Кажется, невинное страдание, оно вот очень прямо к сердцу идет близко и может его по-настоящему встревожить и коснуться. Вот такой смысл проклятия. Проклята земля в делах твоих. Это не приговор. Это объяснение. Таков грех, можно его избегнуть и, возможно, от греха обратиться. Адам должен был ощутить, что мироздание изменилось. Что касается перевода текста, я не могу здесь это изложить полностью, истолкование довольно сложного оборота еврейского языка. Скажу только так. Проклята земля Беавуреха можно перевести «проклята земля в делах твоих». Это очень хороший перевод. Можно перевести «проклята земля в произведениях твоих». А для современного уха хорош будет близкий к буквальному перевод «проклята земля в производстве твоем». «Проклята земля в производстве твоем». Как наше производство вредит земле, не нужно быть экологом, чтобы это просто увидеть простыми глазами. Третий элемент проклятия какой? Да. Проклятие – это изменение бытия в худшую сторону, то есть лишение свойственного и привязанность к чужому. Вот проклятие относится к земле, а лишение свойственного и привязанность к чужому относится к человеку. Привязанность сначала. Привязанность к земле происходит через труд. А лишение телесного бессмертия через уход тело в землю. Лишение бессмертия. Привязанность к земле через труд и лишение телесного бессмертия через уход тела в землю. Проклятие змея. Какие две силы души связаны были между собой? Две силы, которые друг без друга не бывают. Две способности в человеке. Какие? Ну что вы, вражда и надежда, проклятие змею, две силы, духовная вражда, вражда с дьяволом и надежда о Боге, связаны между собой, одно без другого не бывает. Надеяться умеет только тот, кто держит брань, Одержит брань только тот, кто имеет надежду. И вот точно так же в проклятии человеку даны две силы, две способности есть у нашего духа, которые стали необходимы нам после греха. Это делание, в самом широком смысле слова, делание, и культура смерти, умение умирать. Делание и культура смерти. Сейчас мы будем разбирать, как они связаны между собой. Делание. В раю было делание? Было. Но это была не праздность покоя. Это было условие нравственного развития. Теперь труд, терпение осознанных скорбей, необходимость пропитания. И следует сказать, что библейское делание – это шире по содержанию, чем труд. Потому что если человек не трудится, это тоже делание. Это пример такого делания, в котором тоже проклята земля. Вот почему такая мерзкая передача «Дом-2»? Потому что они меняют партнеров? Да нет. Почему она мерзкая? А потому что они праздные. Вот в чем дело. А уж там, где человек таким вот образом празден, это почва для всякого греха. Но нам показывают только их любовные интриги, чтобы нам было интересно смотреть. Знаете? То есть, если человек бездельник, он плохо умрет. Может быть, мучительно, может быть, нет, но точно он умрет плохо. Ему будет очень плохо умирать. В Новом Завете кардинально изменилось посмертное существование и делание человека в жизни. В Новом Завете хлеб стал символом жизни и земной, и жизни небесной. А земное не живет без небесного. Поэтому Христос сказал, не хлебом одним будет жив человек. И вот хлеб – это слово, которое Иисус применил к себе. Это одно из его имен. У него много имен у Христа. Вот одно из имен Иисуса Христа – это хлеб. И вот о символе пропитания Христос сказал, что у Бога просили хлеба насущного на один этот день. И в самом труде человеку не обязательно стало обращать лицо к земле. Смотрите, что нам подарил Христос. Не обязательно стало обращать лицо к земле. Он как сказал? Ищите сперва Царство Божие и правды Его. А это все, то, что называется хлеб. А это все. Приложится вам, это все я вам дам. Все будет вам дано. Нет необходимости, то есть страшной необходимости трудиться, которая была до Нового Завета. То есть Христос что сделал? Он восстановил райское питание человека. О том, что такое делание и что есть хлеб, Христос сказал так. Вот послушайте. Делайте, вот буквальный перевод, делайте не пищу гибнущую, но пищу, пребывающую в жизнь вечную. Делайте. Так, до грехопадения, смотрите. Делай дела на земле, опускай лицо к земле, добывай труд, в поте лица будешь есть эту полевую траву, хлеб. Делайте не пищу гибнущую, но пищу, пребывающую в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Сказали ему, что сотворить, чтобы делать дела Божьи. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье. Вот дело Божье. Интересно, да? Какое дело Божье? Чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вера сразу есть поступок. Люди говорят, какие поступки нам нужно делать? Христос сказал, веру делайте. Веру нужно делать. Ну иначе говорят, вера без дел мертва. Но проще сказать так, что вера и поступок – это одно и то же. Это просто разные слова для одного и того же духовного явления. Что сотворить, чтобы делать дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Уверуйте в того, кого Он послал, и сразу это будет поступком. Это мгновенно отразится на жизни человека. Отец мой дает вам хлеб, истинный с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я хлеб живой, сшедший с небес. Если кто съест от хлеба сего, жив будет вовеки. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. То есть эти слова читать и иметь в виду проклятие данной земле, смотрите, свяжется Ветхий Завет и Новый Завет. Первая книга Библии свяжется, и Евангелие от Иоанна свяжется напрямик. Между ними пройдет разряд мысли, мистический разряд понимания. В раю человек в плодах деревьев вкушал Бога. Это была, как сказано, пища хорошая. А с пришествием Христа человек снова может вкушать Бога, но поскольку это вкушение происходит в мире падшем, человек будет вкушать хлеб. То есть поскольку в мире падшем, это хлеб. А поскольку это завет новый, это сам Бог, сам Господь. Это было делание. Второе – культура смерти. Хорошо умирает тот, в чьих делах не проклята земля. Вот и все. Вот если в твоих делах земля не проклята, ты хорошо умрешь. Это такая особая мирная кончина. О ней сказано, вот, умер такой-то, исполненный днями. Это немного неточный перевод с еврейского. Это хороший перевод. Исполненный днями. То есть человек наполнился днями. Все. Жизнь его имеет вот такое завершение. Он ни одного дня не потерял, в отличие от нас. Вот человек святой жизни ни одного дня не потерял. И он умер, исполненный днями. А по-еврейски лучше сказано. Так, поконкретнее сказано. Насыщенный днями. То есть жил человек, жил, в делах его не пострадало мироздание. И он умер, насыщенный днями. Таких праведников в Ветхом Завете было всего 4 человека. Трое до закона Моисея и один только после. Только один после. Значит, до закона Авраам, Исаак и Иов. А после закона Давид. Вот 4 человека только. Не потеряли ни одного дня в своей жизни. И умерли глубокой старости, исполненной днями. Иов, когда спорил со своими друзьями, он закончил очень смелыми словами, дерзостными словами свою последнюю 9-ю речь. Смысл этой речи таков. «Первородный грех на мне, другого нет, сердце мое чисто». И какие же слова он нашел, чтобы выразить эту предерзновеннейшую мысль, которая так возмутила его оппонентов? Вот как человек может себе сказать? Вот сердце мое чисто, первородный вот грех, да, на мне. А вот другого нет. Вот невинно я страдаю, и все. Так вот он сказал о земле. Послушайте эти слова, что сказал Иов. Если земля когда-нибудь восстинала на меня, если и борозды ее восплакали, если силу земли я ел один, без почитания, если я опечалил душу господина земли, то есть человека, изгнав его, то вместо пшеницы да взойдет мне крапива, а вместо ячменя терновый куст. И все. Это были последние слова Иова. Коротенький дам комментарий, чтобы вы поняли, насколько это были мощные и дерзновенные слова. После этих слов все, с ним уже никто не разговаривал. Из 3 друзей, которые раньше спорили. Им было уже нечего сказать. Если земля восстинала и борозды плакали, но мы увидим в истории Каина, что голос невинно пролитой крови кричит Богу. Так вот, земля плачет от всякой злобы людской. Вот пронзительный символ Священного Писания. Мы грешим, а земля плачет. Иеремия. «Доколе будет плакать земля, и всякая полевая трава сохнуть от злобы населяющих ее. Исчезли скоты и птицы. Ибо населяющие землю сказали, не увидит Бог путей наших. Дальше. Если силу земли я ел, то есть когда человек делает землю, она прилагает свою силу, то есть земля возвращает человеку его труд и прибавляет свою силу. И именно то, что прибавляет земля к труду человека, именно это мы едим. Если силу земли я ел без почитания. Вот современному человеку трудно понять, а понять надо. Без почитания, то есть если земля прилагает свою силу к труду человеку, то человек должен как-то воздать земле, он должен как-то почтить, оценить, человек должен выразить свое уважение к земле. Ну, самый яркий пример, как человек выражает свое уважение к земле, это то, что он не космополит. То, что он живет на той земле, где родился, где церковь его, у него есть родина. И человек, оказывается, как может еще почтить землю? А тем, что он ее защищает от врагов. Он не позволяет врагу устанавливать свои порядки на той земле, которая ему родная. Если я опечалил душу Господина земли. Дело в том, что каждый из нас несет печали, которые от Бога. Вот мы их должны принимать, понимая, что если мы их правильно, осознанно терпим, с памятью о грехопадении, с пониманием, что только через печали мы можем спасаться, все хорошо. Но мы-то еще и другого человека опечаливаем. То есть что значит грех по отношению к другому человеку? В двух словах. Это мы его опечаливаем. Это мы прибавляем к той печали, которая спасительна, Богом дана каждому для спасения. Мы еще его, хорошее слово, грузим. И он должен, так сказать, свои нести скорби. Да еще и от нас. Он должен что-то терпеть. Это мы опечаливаем человека. А вот это самое. Иов говорит, вот, а я не опечалил никакого человека. И земля не плачет. Вот, а вместо пшеницы, если я не таков, вместо пшеницы да взойдет мне крапива и терновый куст. Но Иов мог бы сказать тернии и волчицы, но земля и так порождает тернии и волчицы. То есть до того, как книга Бытия была записана, праведные знали ее содержание. Ясно, что Иов, который вот таким образом спорит, Иов жил до закона, вообще евреем не был. Вот. Что Иов, который так вот спорит, со своими друзьями, он прекрасно понимает, в каком мире он живет. Он говорит со своими друзьями на языке библейского символизма. Опять-таки, несмотря на то, что евреем не был. Вот так он заканчивает свою речь. «Первородный грех на мне, сердце мое чисто». Ну что же, в делах таких людей, как Иов, не проклята земля. Вот это и означает... То есть Иов трудился много. Иов создал семью, ну, необыкновенную, в первой книге, в первой же главе книги Иова все это прекрасно описано. Он был человек, который много делал, но во всех его делах земля не была проклята. И поэтому ему была дана хорошая смерть. Он овладел культурой смерти. И Господь подтвердил, что это действительно так. Иов жил 248 лет. Больше, чем Авраам, больше, чем Исаак, больше, чем Давид. И скончался Иов стар и исполнен дней или насыщен днями. Последнее свойство проклятия. Тот, кто несет проклятие, в конце потерпит поражение. Вот. Эту землю человечество погубит. Потому что человек не может отстать от своих вредных дел. Как говорит апостол Петр, разрушится земля и все дела ее, то есть имеется в виду дела на земле. Разрушится земля и все дела ее, дела на земле, сгорят. Так вот, если земля невинна, потерпит погибель, то как Христос, она и воскреснет. В Откровении говорится, увидел я новое небо и новую землю. Все о проклятии земли рассказано. Повторим только одну важную мысль. Когда мы читаем о проклятиях от Бога, то мы невольно можем помыслить, что невольно это происходит, понимаете? Что Бог источник мучений. Вот так думать ни в коем случае нельзя, потому что мучение никогда не происходит от Бога. И даже если это мучение вечное, не Бог того причина. Разумная тварь есть источник своих мучений, будь то демоны или грешные люди. Тварь есть источник смерти и своего мучения по смерти. Грех сам по себе уже есть страдание. Хотя до времени это может быть неясно тому, кто грешит. Грех сам по себе уже есть страдание, хотя до времени человек этого может не понимать. Преступление уже есть наказание. Кто это лучше всех понимал? Да. Вот это замечательно, кстати, что такая книга в школьной программе. Вот. Преступление уже есть наказание. В еврейском языке одним словом обозначался грех и наказание за грех. Так вот, Бог никого не проклинает. Проклятие происходит относительно Божьего миропорядка. Поэтому говорится змею: проклят ты от скотов земных. Адаму говорится: проклята земля в делах твоих. Каину будет сказано: проклят ты от земли. Вообще ужас. Ты проклят относительно проклятого. Каин, это вот Каин, как первый человек, который был проклят. Мы с вами увидим, что это такое, когда человек проклят. А Бог никогда, никому, ни в какой части, ни при каких условиях вообще не воздает мучением за злодеяние. Вот не по-божески это, не от Бога это, мучить за злодеяние. Совершил злодеяние, а Бог тебя мучает. Ни в коем случае. Человеческий суд таков. Ты совершил злодеяние, мы тебя помучаем. Это по-человечески. Вот по-божьи не так. Никогда Бог не воздает мучением за злодеяние. Ну ладно, вот мы читаем о последствиях греха и все время держим в виду главный вопрос. Если человек не находит в себе покаяние, что делать? Говорили, по-моему, мы с вами, так, что когда в Адаме было нарушено послушание, заповеди, вот эта восьмая способность сердца, то Господь, желая помочь Адаму, вернул его на предыдущую ступень, которая есть покой. Явление Бога, его призыв к покаянию прозвучали в божественном покое. То есть Господь вернул человека на предшествующую стадию, чтобы помочь ему восстановить послушание заповеди. Адам не сумел. И тогда Господь развернул перед ним панораму его бытия в новом мире, где будут другие отношения неба и земли. Все. А вот что теперь скажет человек? Теперь его слово. Ощутил ли человек, что вот он еще в раю, но рай уже не для него? Слова, которые сказал Господь, он понял. Это так. Но ощутил ли он, что он пока в раю еще находится, но рай уже не для него? И что первое сделает человек в этом изменившемся мироздании? Бог дал ему, еще раз скажу, способности новые, чтобы вернуть его к покаянию. Господь дал ему вражду, надежду, терпение, делание и умение умирать. Все. Вот теперь слово человека. Что скажет человек? Он пребывает в раю, но рай уже не для него. То есть, точно можно сказать, что в раю человеку стало пребывать стыдно. То есть рай стал для человека мучителен. И вот слова, сказанные Господом после грехопадения, были страшные. А человек воспринял от них силу жить. Слова проклятия дважды прозвучали. Слова, сказанные жене, прозвучали. Страшные все слова. Но у Бога всякое слово есть жизнь. Даже слово проклятие. У Бога всякое слово есть жизнь. Сказал Христос, не хлебом единым будет жить человек. А давайте вспомним, в каких обстоятельствах он произнес эти слова. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же, отвечав, сказал, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Так вот, Бог, который изрек проклятие сатане, воплотился, стал человеком и разговаривает с сатаной. То есть по-человечески он выдержал это искушение от дьявола. Значит, Христос – это хлеб. Так вот, тому, кто есть хлеб, настоящий хлеб, жизнь, тому, кто есть хлеб, сатана говорит, а дай людям хлеб. Чувствуете? Дай людям хлеб. Накорми людей, дай много хлеба, да еще чудесным образом. Христос отвечает, что от этого хлеба, от хлеба земного, которым бы я накормил людей, от этого хлеба не будет полной жизни. Христос говорит, а сатана не понял, потому что он не знает, с кем он разговаривает. Он думает, что с великим праведником. Но он не мог предположить, что Бог может так истощиться, чтобы принять образ человеческий. Вот. То есть Христос ему говорит, я пришел, чтобы вывести человека за грань смерти. Я пришел, чтобы накормить человека собой. Вот смысл его ответа. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, которое исходит из уст Божьих. То есть у Бога всякое слово, и даже слова проклятия, даже такие страшные слова, которые мы изучали, всякое слово есть жизнь. Слова были страшными, а Адам уже, если помните, он имел опыт ложного страха, когда он от присутствия Божьего спрятался в дереве, судя по всему, по контексту, в дереве познания хорошего и лукавого. Это была полная нелепость. Вот. А теперь, когда Адам выслушал, что сказал Бог змею, жене и ему лично, он воспринял страх Божий. И эта мысль многократно повторяется в Священном Писании о том, что премудрость, которой человек может быть причастен, мудрость, она имеет начало. Вот для того, чтобы человек начал умудряться в жизни, чтобы человек начал умудряться, он должен начало найти. Начало премудрости, страх Божий. Вот впервые с этой идеей мы встречаемся в третьей главе книги Бытия. Что теперь Адаму делать? Он должен возобновить послушание двум заповедям, двум главным заповедям, о которых говорит Христос в Евангелии. Первая – возлюби Бога, вторая – возлюби ближнего. Эти две райские заповеди, они, на них, как сказано в Евангелии от Матфея, вот буквальный перевод. На этих заповедях висит весь закон и пророки. То есть где-то такая точка, но она очень высоко. И вот к этой точке привязаны эти две заповеди. Эти две заповеди висят где-то на небе. Ну, рай на небе. Вот. И на этих заповедях, значит, висит весь закон и пророки. Господь не сказал «возлюби меня», потому что этого человек сделать не может. По закону, по заповеди, по приказу полюбить нельзя. И даже Господь не сказал «полюби ближнего». Адам сначала открыл вторую заповедь «возлюби ближнего» через жену, А потом ему стало возможным полюбить Господа как личность. Так вот, для того, чтобы восстановить послушание этим двум заповедям или обновить их звучание, заповеди даются на слух, помним, да? Адам должен был пройти тем же путем, по которому он уже однажды ходил, по которому однажды его Господь провел. Вот этот путь. Послушание, творчество, любовь. Эти три способности были даны человеку в раю. Послушание заповеди, творчество и любовь. Вначале любовь к ближнему, затем к Богу любовь, как личное отношение. Вот. Заметим, что ведь Господь не сказал, что Адаму делать. Адам должен был догадаться, что ему нужно делать. Потому что человек – сотрудник Богу в деле своего спасения. От человека нужен некий, чтобы возобновить послушание заповеди, он должен пройти тем же путем. От человека нужно что? Что идет после послушания? Творческий акт нужен теперь от Адама. А Господь не сказал, какой. И даже не сказал, что творчество он должен применить. Вот. Дефект нашей церковной жизни состоит в том, как мы понимаем послушание. Мы сдаем свою свободную волю на руки часто тому человеку, которого мы называем духовник. Вот что скажете, батюшка, то и сделаю. Батюшка скажет, ну все, вот и хорошо, ведь нет, спокойно мне, все, чего это? Никакого творчества. Что мне догадываться? Это дерзость. Это дерзость. Надо слушать, что люди говорят. Вот. Это мы, мирские люди, так себя ведем. Уж не говоря о монахах. Вы знаете, какое на фоне послушания, настоящее понимание послушания? Садится духовник и его чадо, и они вместе ищут Божьей воли об этом человеке. Вместе. Это единственное правильное понимание того, что такое послушание. Они вместе должны найти, как этому послушнику себя вести, монаху. Единственное правильное понимание послушания. А дефект нашей церковной жизни в том, что мы понимаем его часто неправильно. Мы очень готовы вести себя пассивно, но не хотим мы быть как Адам в раю. Ну, простите, но если вы не хотите быть как Адам в раю, вы куда попадете после смерти? Что вы себе нарабатываете? И что нарабатывает тот духовник, который подобным образом распоряжается жизнями людей? А в чем состояло творчество Адама в раю? Что там было творить? Что Адам творил? Что-что? Называл животных. Да, он творил имена. Вот. А кого он мог теперь назвать Адам, если все уже названо? Все, что надо было назвать, он уже назвал. Что же ему теперь называть? Смотрите, как интересно читать Писание, если задавать ему вопросы. Оно будет отвечать. Ну, в следующем стихе сказано. И назвал Адам имя жене своей Ева, ибо она мать всех живущих. Ева по-еврейски «хава», по-гречески «зоэ», «зоя», то есть «жизнь». И назвал Адам имя жене своей «жизнь», ибо она мать всех живущих. А если Адам назвал имя, это значит, Адам снова познал свою жену. Тот, кто дает имя, удостоверяет, что он познал названный предмет. И имеет даже над ним некоторую власть. Вот. Первый раз он назвал имя «жена», но это имя общее для всех женщин, а затем он дал ей имя личное. Он ее назвал, и по библейским понятиям муж второй раз познал свою жену. После греха любовь будет иметь черты, которых раньше не было. После греха любовь человека к человеку стала сложней. То есть Адам проявил какую-то новую любовь к своей жене. Любовь стала какая-то новая, соответствующая жизни в греховном мире. И имя он ей дал по той миссии, главному назначению, которое несет женщина и мать. Ева будет рождать. А с родами у женщин сопряжены печали и стенания. Так вот, Адам, это важнейший момент, сострадая к печалям любимого человека, дает имя жене Ева, мать всех живущих, матерь скорбящая. Вот по смыслу, что он ей назвал. Имя жизнь для женщины, рождающей в печалях и стенаниях, это имя жизнь по смыслу означает матерь скорбящая. Итак, на земле появилась новая любовь. И без этой любви, которая сопряжена с состраданием, не будет в мире никакой любви. То есть после грехопадения на земле есть только одна любовь, любовь с состраданием. А любовь без сострадания есть сладострастие и жестокий грех. Два слова больше всего девальвированы в мире всем. Это свобода и любовь. Когда вам говорят о любви, вот часто, то в 99 случаях из 100 это любовь, которая не сопряжена ни с каким соучастием в душевной жизни, вообще к жизни иногда, другого человека. То есть после грехопадения, и Адам это засвидетельствовал, существует только одна любовь, которая связана с состраданием. А сострадание есть творческое усилие любви. Вот что это такое. Сострадание есть творческое усилие любви. В ней есть прощение. Она виновата перед ним, между прочим, Ева. Есть прощение, есть примирение. Но главное это не это. А главное – сочувствие к печалям и скорбям, которые даны другому человеку. И что очень важно, что эту заповедь новой любви, любви сострадания, человек открыл в себе сам. Все, я уверен, что Адам вернулся к себе. Он вновь совпал с вечностью. Я могу точно сказать по одной этой фразе, назвал жену Ева, я могу точно сказать, что покаяние произошло, и плоды покаяния были принесены. Вот вера не бывает без поступка. Покаяние не бывает без поступка. И мы видим поступок такой глубины, такой мощи, такой креативности, да, что сомнений нет. Покаяние произошло. То есть Адам восстановил в себе вторую заповедь о любви к ближнему. Но что важно, и первую заповедь «возлюби Бога» в полноте уже нельзя исполнять без сострадания. Вот это удивительно. Мы не можем любить Бога, ему не сострадая. То есть после грехопадения Боговоплощение стало необходимостью ради первой заповеди. Мы должны Бога тоже пожалеть. Мы должны тоже Богу сострадать, иначе мы его не любим. Смотрите как. Вот. О том, что Бога нельзя любить без сострадания, кто лучше всего знал? Мужчина или женщина? Женщина. Совершенно правильно. Вот так было и в евангельские времена. Вот. И так было в эпоху последних гонений на церковь, когда женщины составляли большинство прихожан, где были умные, образованные, интеллигентные, молодые, воинственные, патриотичные, где они все были, мужчины. Потому что пожилые женщины в основном ходили в церковь, они внуков крестили, а Бога жалели. Почему? Сейчас я скажу, почему. Почему женщины, а не мужчины. Когда мы говорим о сострадании в любви, его абсолютно необходимо отличать от чувствительности, ранимости впечатлительности, знаете, вот этих вот, может быть, сильных, но душевных переживаний. Потому что любовь, сострадание человека находит в себе на глубине утробы. А у женщин интересная утроба, другая, чем у мужчин. Потому что женщина рожает. Чем? Утробой. У нее утроба находится, как бы сказать, в активизированном состоянии. Вот. Полнота сострадания к Богу, следовательно, полнота любви. Абсолютная полнота любви явилась у Матери Божией, когда она стояла у креста. Об этом пророчески сказал ей Симеон Богоприимец. «Тебе оружие пройдет душу». Дева Мария у креста терзалась утробой, родившей сына. Это отлично знает литургическая поэзия. Послушайте. «На кресте, зря щитя, Христе, мати твоя, волею посреди разбойников висяща, растерзающийся утробою, то есть растержавшись утробою, матерь не глаголаше, безгрешни сыне, как они праведно на кресте, яко же злодей, пригвожден еси». В древнееврейском языке слово «сострадание» называется «рахамим», а глагол «сострадать», «жалеть» – «рихам», того же корня. Миловать, сострадание, рахамим, миловать, рихам, а утроба и матка – это рехем. То есть в языке очень просто объясняется, что сострадать можно только утробой, а все остальное – это чувства такие, душевные переживания. А вот духовные сострадания происходят в человеке на глубине утробы. Вот, опять-таки, это знали греческие трагики. Вот у Эсхила есть это. Говорит, утроба не обманывается никогда. Это самая глубокая часть сознания человека. Утроба. Вот. И поэтому, когда пророк Давид в покаянном псалме говорит, «Помилуй меня, Боже, по многому состраданию Твоему». Вот как раз это вот «перевели щедрот Твоих». Это не точный перевод, даже с греческого. По множеству, ну там множественное число, как бы сказать, по множеству сочувствий твоих, вот как бы так, по множеству того, что ты много раз можешь человеку сострадать. То есть помилуй меня потому, что ты мне сострадаешь. Вот с этого начинается покаянный псалом. То есть он просит Давид о многом утробном сострадании, рахамим. Вот такой любовью Бог любит человечество. Бог любит человечество любовью сострадания, которое на еврейском языке того же корня, что милость, жалость, утроба. У женщин матка. Вот из этого корня, что вот Бог нас любит такой вот любовью, которая в нас является как любовь утробной жалости. Вот из этого понимания выросло очень важное богословское понятие благоутробие Божье. Вот Бог благоутробный. Это значит, что Он нас любит любовью сострадания на глубине такой, которая в человеке является как утроба. Так вот, когда Дева Мария стояла у креста, терзалась утробой, родившей сына, в ней открылась самая полная любовь к Богу. Или, как говорится в каноне молебном, обратите внимание, называется это благоутробия бездна. И рядом с Богоматерью стоял один из апостолов, любимый ученик Христа, и он приобщился к этой любви состраданию. Поэтому умирающий на кресте доверил ему усыновиться Матери Божьей. Вот он стал ей вместо сына, она ему стала вместо матери. Евангелие именно этого ученика будет стоять отдельно, особо, точнее, не отдельно, особо, относительно трех других. Этому ученику Христову было даровано откровение о судьбах мира и его кончине. Об апостоле Иоанне можно сказать, что да, он стяжал благоутробие. Его называют апостолом любви, А церковь почитает как богослова. Сколько даров? За что? А за любовь на глубине утробы, которая опять-таки засвидетельствовал Христос, когда доверил ему свою мать, чтобы он был ей вместо сына и о ней заботился. Вот. И у него, у этого апостола, мы читаем: кто верует в меня, реки от чрева его потекут воды живой. То есть от чрева, тут робы, верующего во Христа человека, потечет любовь какая? От утробы какая потечет любовь? Благоутробная, милующая, сострадающая. Из людей первым открыл ее в себе праотец Адам, когда дал жене имя Ева, жизнь, матерь скорбящая. Да, Адам совпал с вечностью. Замысел Божий о человеке, грехопадение, не разрушился. Адам после греха не смог найти в себе покаяние. Теперь он вслушался в то, что Господь ему говорит, и покаяние он в себе нашел. Что такое покаяние, мы можем видеть на примере Адама. Это творчество, оно сопряжено с творчеством. Покаяние сразу дело. Покаяние требует дела, это дело еще нужно найти в себе. Тот, кто нашел в себе покаяние, обрел, обрелось оно, точнее, как нашел. Когда в человеке обретается покаяние, в нем сразу обретается возможность его как-то так осуществить, как дано только тебе. Потому что сколько у нас есть людей, у каждого свои таланты, свои таланты. И в соответствии со своим талантом ты начнешь что-то делать. Вот, значит, покаяние сопряжено с творчеством, это мы узнаем. И покаяние сопряжено с мучением. Потому что Адам испытал мучение, находясь в раю и зная, что рай недостоин. Вот, мучение стыда, присутствие милости рождают покаяние и рождают правильный поступок. Покаяние познается потому, что идет из утробы, источника сострадания. А поскольку оно идет из утробы, покаяние сотрясает не только душу человека, но весь его телесно- и душевный состав. Покаяние имеет такую способность, оно сотрясает человека. Сострадание есть творческое усилие любви. Вот если мы поняли вот это, поняли мы это сейчас, то мы эту истину, если мы поняли, мы можем понять, что Писание говорит далее. Первая смерть явилась в раю. Только если мы понимаем, что такое сострадание, мы поймем событие, которое произошло вслед за тем, как Адам назвал свою жену. Так, вопросы сейчас на данной стадии задавайте, потому что сейчас пойдет другая тема. Сейчас мучение не происходит от Бога. Но часто мы слышим, мучение или страдание по попущению Божьему. Это как? Я отвечал на этот вопрос. Да. Еще раз повторю. Как бы это сказать? В нашей жизни происходят события, внешне друг от друга независящие. А когда они складываются вместе, происходит некое крайне мучительное событие, потому что вы спрашиваете не о всяких неприятностях, правильно, которые каждый день с нами происходят, а о том, что может нас действительно глубоко затронуть. Так вот, поскольку мы живем грешно и неразумно, Господь нас как делает? Он помещает нас в те обстоятельства, которые являются случайными друг относительно друга. Вот. Есть в Библии, я удивился, когда нашел, есть в Библии категория случайности. Случайные события друг относительно друга – это такие, которые никак между собой не связаны. Между собой они никак не связаны. У Бога они связаны. И Господь нас помещает в такие обстоятельства, когда случайно внешне независимые события группируются, а потом внезапно они сходятся, и нас постигает то, что называется беда. знаете, не просто попереживать, а когда вот действительно вот накрыло. А мы говорим, а за что? Да почему? Да как? Вот как? Ну что в 17-м году произошло? Ну это вот самый яркий у меня пример. Это 17-й год. Сколько внешних обстоятельств сошло, чтобы вот пришло событие, и какие оно до сих пор, ведь мы каинский грех несем. До сих пор. Понимаете, скоро 100 лет, а мы никак не разберемся, что же произошло тогда с нами. И пока мы не разберемся, нас будут бить. Понимаете? Бить ради разумления. Если мы говорим, что христиане – это новый Израиль, а мы правильно говорим, так надо говорить. Мы христиане, мы новый Израиль. Так и не угодно ли вам новый Израиль понести? То, что нес ветхий Израиль, древний. Почитайте Ветхий Завет. Каково им приходилось внутри себя Бога содержать? Так вот, не только в жизни народа, потому что субъект истории есть народ, но и в жизни каждого из нас, или в жизни людей, которых мы хорошо знаем, мы можем видеть, как Господь дает сложиться внешним обстоятельствам так, чтобы они, явившись вместе, привели нас в чувство, в разум. Это форма божественной педагогики. Происходят некие события, друг от друга независящие, которые складываются в определенный момент времени, и наступает беда, наступает горе. Ради нашего разумления. Если почитать Ветхий Завет, понимаете, вот именно с этим чувством, как Господь вразумлял свой народ. Настал момент, он сказал, говорит, я не знаю, куда вас бить. Вас ни одного живого места уже нет. Но бить вас нужно, потому что вы забыли, что вы народ, который содержит в себе Бога, который содержит в себе единственный народ. Тогда церковь была этническая, сейчас она вселенская. Вот. Церковь была этническая. То есть, когда мы говорим «Божье попущение» – это божественная педагогика, это способ привести нас в разумление определенным самым эффективным способом, который называется «беда». А древние называли удар рока. Они прекрасно эту логику понимали. Пушкин ее знал тоже, когда, помните, мы говорили, когда Евгений убил друга, не желая того. Так, пожалуйста, еще кто-то. Да, пожалуйста. Вы отчасти ответили, потому что я тоже на это подумала, что если мучение не от Бога, да, то Ева рожает в муках, в общем-то, от Бога. Правильно? Мучение же от Бога? Нет. Нет. Я понял. Хорошо, я понимаю, что это трудная тема. И правильно делаете, что вы, так сказать, здесь... И также да. Авраам, когда Исаак приносил жертву, он же тоже мучился от Бога. Эти искушения были от Бога. И он мучился, понимаете, когда он его вел. Я думаю, страдания были, в общем-то, очень тяжелые. Так, сейчас, давайте по очереди только. Первое что? Значит, Господь дал мучение женщины. Значит, эту тему мы разбирали уже, но, вероятно, как-то мимо вашего внимания прошло. Господь говорит, в день, когда вкусите от древа познания, смертью умрете. Вот есть такие обороты в еврейском языке, внутреннего содержания. У нас есть пир пировать, дело делать. А в еврейском языке иногда встречаются удвоения такие, однокоренных слов, сочетания. Смертью умрете, здесь нет угрозы никакой. Он говорит, смерть станет вашей природой. Вот если вы нарушите заповедь, смерть станет для вас естественным состоянием конечным вашей жизни. Изменится мироздание, и вы в нем будете умирать. Когда Господь говорит, что ты будешь терпеть страдания, Он говорит, ты теперь такова. По природе своей ты такова, что ты будешь терпеть страдания. И Адаму Он говорит, мир теперь таков, что ты будешь опускать голову к земле и в поте лица добывать свой хлеб. Вот теперь мир таков, это ты сделал, а я тебе объясняю, что ты сделал. Что касается, значит, Авраама и сына Исаака. Ой, Господи, ведь каждый день мы читаем по нескольку раз. Не введи нас в искушение. Кому мы это говорим? Богу. Вот посмотрите, вот рука у меня, да? Есть 5 случаев, когда Бог вводил человека в искушение. За весь Ветхий Завет. Не выдержал никто. Только один человек прошел это испытание. Имя ему Авраам. Искушение от Бога – это очень жестокая вещь, очень жесткая. Когда человек испытывается на самой последней глубине, и никто не прошел, а прошел кто? Отец верующих, Авраам. А ради чего Господь дал ему такое испытание? А чтобы явилась слава Божья. Потому что Авраам – это один из величайших пророков в Ветхом Завете. Он так и назван. Первым, кто назван пророком, назван Авраам. А он ни о чем не пророчествовал, ничего особенного не говорил. А он пророчествовал тем, что делал. Вся жизнь Авраама, описанная в Ветхом Завете, в книге Бытия, это есть цепь испытаний, цепь искушений. Вот он проходил через искушение. Вот он умел проходить искушения, и это нам осталась запись о его искушениях. Если мы вникнем в них самым тщательным образом, то это нам великая будет поддержка, потому что Авраам проходил испытания веры по ступеням. Он показал, как вера рождается и чем она заканчивается. После того, как он принес жертву Исаака, ему Господь говорит: вот теперь я познал, что в тебе есть страх Божий. Да когда же у Авраама не было страха Божьего? Да всегда в Аврааме был страх Божий. А Господь говорит: вот теперь, когда ты сына единородного не пожалел ради меня. Я познал, что ты познал? Что познал где-то в глубине души Авраам? О чем говорит жертвоприношение Исаака? О Христе. Бог сына единородного отдал за нас. И также Авраам показал, что он может это сделать. Что где-то в глубине, совершенно не зная ни о каком боговоплощении еще, но где-то его вера была так крепка, что вот он это прошел. Через страдания мы входим в Царство Небесное. Ну, просто Аврааму такое было дано. Но простите, но зато на его примере учатся все верующие. Он отец всем верующим. Две темы в Новом Завете являются остро дискуссионными. Две темы – это суббота и Авраам. Вот одних этих двух тем было достаточно, понимаете, чтобы полностью восстановить против себя всю фарисейскую общину, всю религиозную общественность, если хотите, Ветхого Израиля. Источник страданий – это разумная тварь, будь то демоны или грешные люди. Источник страданий – это мы сами. А Господь только объясняет нам, какие страдания нам нужно претерпеть. Какие? Вот такие еще, вот такие, вот такие. Не поняли, что такое 17-й год? Не поняли, чем была революция? Все, за Сталина хотите каяться? Да? Познер нам все время говорит: давайте за Сталина покаялись. Вот немцы же за Гитлера покаялись. Это такой лукавый змей в чистом виде. Кайтесь в том, что есть наказание за грех. Подождите, дайте до греха доберемся, может быть. За грех, может, покаемся. Подождите, давайте сначала начнем. Да нет, вот давайте вот вы за Сталина будем каяться. То есть Господь нам объясняет, какие страдания мы должны претерпеть. Какие конкретно страдания должны претерпеть. Это называется божественная педагогика. Мы таковы, что мы гораздо больших страданий достойны. Господь дает только те, которые мы можем вытерпеть, точно можем вытерпеть. Смотрите, никогда сверх сил Бог не дает. Почему самоубийство действительно тяжкий грех? Потому что человек думает, что его страдания больше, чем можно вынести. Значит, Бог кто? Что, чем он занят? Если он мне дает больше, чем выдержит моя спина. Только то он дает, что мы можем вынести, с пользой для себя, что-то поняв. Страдание умудряет. На этом греческая трагедия стоит. Без страдания мудрость не достигается. Поэтому то, что нам дается как страдание, это прежде всего средство нашего вразумления. По-хорошему нам ничего не объяснишь. Вот пока не поймете, что такое 17-й год, по-настоящему не поймете, вот и будете иметь. Я думаю, что вот сейчас мы идем навстречу большому страданию, народному страданию. Мы прям быстро к нему приближаемся. Мне будущее не открыто. Я не пророк. Я просто читаю Писание. Я знаю, куда мы движемся. Мы движемся навстречу вот этому событию. Большому страданию. Надо будет воспринять его правильно, без ропота. Но с пониманием. Пока не поймем, так все и будет. Будет как с Ветхим Израилем. Уже живого места не будет, куда нас можно будет бить. Еще вопросы, пожалуйста. А вот сакральное значение сердца с точки зрения утро, тогда в чем? Будем говорить. Будем говорить. Только я не знаю, когда. Потому что вот это все, вот это и есть сердце. Вот эти способности души, это и есть сердце. Вот вера в сердце. Символическое мышление не в голове. Сердце – это средоточие сил души. Вот человеку не нужно было, понимаете, любить с утробным состраданием, будучи в раю. Не нужно было ему этого делать. А когда грех явился, стало нужно. Оказывается, резерв у человека есть такой. Человек очень прочно сработан. Человек не может не воскреснуть. Это отдельная тема сотворения человека. Понимаете? В человеке есть дыхание Божие, называется нешама. Нешама – это то, чем мы же дышим. Это биологическое дыхание. Но это дыхание Божие, которое есть в нашей душе. Дыхание Божие, которое есть Дух Божий. В человеке душа, тело и дух неразделимы. Они только на временно разлучаются. Когда мы умрем, временно разлучится душа и тело. Но Бог так сделан, что в нем дыхание Божье сквозное. Не разделить человека, тело, душу и дух, который в нем живет. Временно, сейчас, секундочку, временно мы, значит, когда умрем, это все произойдет, разделение. Но человек так сработан, если внимательно читать Священное Писание, что эти два начала, душа и тело, могут разлучиться только на короткое время. Относительно короткое время, обязательно. Мы соединимся со своим телом, обязательно, потому что без тела нет полноты личности. Что понимает православие, не понимает католицизм. Единое состраданное, оно утробное, не сердечное. Оно утробное. Так это тоже сердце, но на глубине утробы. Вот то, что я вам говорю, это точно из греческой трагедии. Полностью совпадает здесь богословие, из Хила, скажем, и Священного Писания. Это тоже сердце, но на глубине утробы. То есть это такое глубокое сердечное переживание, которое, если символически, сказать, отображать через человеческое тело, оно базисное. Понимаете, базис. А базис – это утроба. Вот утроба, да, утроба – жизнь по-славянски. Утроба – живот – жизнь. У нас есть свои такие языковые великолепные прямые ходы. На глубине утробы нечто происходит. Это то же самое сердце, но оно базисное. Все глубже некуда у человека. То есть, казалось бы, та часть нашего тела, которая переваривает пищу, и, так сказать, и через нее происходит продолжение человеческого рода, оказывается, вот на таком базисном уровне живет любовь, не секс, а любовь. Вот там все время секс. Это какое-то повреждение сразу. Это бьет в самую... Это очень меткий вражий удар, когда любовь оказывается без сострадания, а в сексе, есть объект, к нему нет отношения человеческого. Кто-то еще хотел, пожалуйста. Все? А Бог вас чрева. Сейчас, секунду. Что-что? Да, Иов прошел искушение, как никто. Искушение от Бога было ли у Иова? Так. Так, было ли у Иова искушение от Бога? Да. Значит, Авраам и Иов, конечно. Вот вы говорите, Бог попустил. А вот как Бог попустил то, что Иов страдал так, таким образом, как никто? Вот как он попустил? А ради славы человека он попустил, потому что, это, кстати, Достоевский тоже понимал, Господь хвалится перед разумной силой, которая с ним спорит. Он хвалится перед сатаной. Он говорит, нет. Вот ты что сделал? Ты человека соблазнил, да? Ты ввел его в мир, где есть смерть. А посмотри, вот в этом грешном мире, вот человек, настоящий человек, который понимает, что такое Бог милостивый. Говорит, только души его не тронет, то в смысле не убивай только его. А так все делай с ним, что хочешь. Да. Почему, зачем это было вот так вот? Опять-таки, мучение от Бога, да, человеку. Ради славы Божьей. Потому что и книга Иова – это самая, если угодно, самая пророческая книга во всем Ветхом Завете. Просто нам является невинное страдание, которое есть в этом мире. Без невинного страдания не будет Божьего мира и не будет проявления божественной милости. Мир религиозных идей парадоксален, он весь соткан из неразрешимых противоречий. Вот философия так или иначе стремится к какому-то синтезу. Высказываются противоречивые суждения, а потом философ делает усилия и совершает синтез. А религия говорит, нет, оставайся с этими противоречиями. Не гаси их, не пытайся их свести к чему-то третьему, не синтезируй. Каждое положение религиозной жизни имеет свою противоположность. И человек должен держать в уме и в душе эти противоположные вещи. Почему? Потому что они где-то внутри соединяются. На таком уровне, который доступен только этой вот креативной способности, которая называется вера. А вера есть творческая способность, опять-таки. Потому что верующий человек должен найти поступок, соответствующий его вере. Еще вопрос. Да. Если утроба – источник покаяния, то убийство ребенка для утробы – это осквернение источника. Может ли этот источник потом являться, давать покаяние человеку? Ну, дело в том, что, конечно, убийство ребенка в утробе – это преступление человека, человекоубийство, и, конечно, это осквернение утробы. Но дело в том, что... Даже мне надо понять вопрос, вы что-то спрашиваете, значит, что стоит за этим вопросом, вы пытаетесь понять. Я хочу спросить, понять, что после этого человек все-таки может получить? Конечно, конечно. Да, даже если у женщины вырезана матка, понимаете, ее сердце на глубине утробы остается с ней. Другое дело, может ли она его актуализировать или нет. Но это вопрос для всех. Вот у нас своей матки нет, понимаете, а утроба-то у нас есть. Мы же можем, так сказать, понимать хотя бы, о чем идет речь, даже если у нас нет покаяния. Но мы понимаем, что если уж покаяние, оно должно сотрясти человека. Почему? Да потому что одним только этим движением, одним шагом человек сразу возвращается в безгрешное состояние, избавляется от греха, грехом прощается. Понимаете? То есть, когда мы говорим, утроба – это последняя базисная глубина человеческого сердца, которая в символическом, на символическом языке соотносится с той сферой, которая находится под диафрагмой. Вот древние говорили, что диафрагма тоже живет своей жизнью, понимаете? Вот это тоже здесь есть некоторые переживания. Так вот, глубже переживаний. Диафрагма – это еще вот. Это колебание, это волна, это волнение. Это такая душевность, которая еще вот чуть-чуть. Вот, и все. А там понимание находится. В глубине условно, это символический язык, на базисный, доступный для человека в глубине. Поднимайте руки, я не вижу. Все? Кто-то еще? Пожалуйста. Ну, жизнь человека православного, она как бы в двух мирах проходит. В мире таинства и в мире знаний. Ну, таинства понятно какие, а в мире знаний, так сказать, там границ никаких нет, и таинств тоже никаких нет. Ускоритель построили, скоро узнаем, как будет устроено вещество. Вот я геолог по профессии, узнаю скоро там, как будут детали нашей планеты устроены, других планет. А сейчас мы хотим проникнуть, все больше узнать о, так сказать, о том смысле, о смысле того, что содержится в книге Бытия. А здесь границы есть? Опыт. Границы опыта нет. Вам даны магистральные направления, и в зависимости от своей личности вы можете стяжать дары совершенные. Господь сказал, будьте совершенны как кто? Как Отец Небесный, но простите, Отец Небесный Творец, а я творение. И вдруг приходит Бог и говорит мне, будь совершенен, даже не как я, потому что мы с тобой братья. Мы кому молимся? Когда «Отче наш» читаем, не Иисусу Христу, а Богу, который общий у нас и у Него. Отец Небесный у Христа и у нас с вами один и тот же. Понимаете как? Вот кем он пришел в наш мир, Христос. Так он говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть совершенствоваться бесконечно может человек даже в этой земной жизни. И в вечности, если мы спасем свою душу, мы будем бесконечно к нему приближаться. Все больше и больше постигать, кто он есть. Но только библейским знанием, а не тем, которое дает геология. Потому что геология изучает предметы внешне относительно человеческого духа. Вот. Понимаете? А библейское знание относится к тому, с чем мы едины. Вот это самое интересное. Понимаете? Вот то, с чем я составляю одно, я начинаю понимать. Но я-то уже нахожусь в этом, и понимая то, с чем я одно, я занимаюсь тем, о чем заповедал Дельфийский оракул. Вот познай самого себя. Вот так. Древние понимали. Вот надо так найти способ себя понимать, себя познавать. Человеку очень интересно себя познавать, если он только начинает правильно это делать. Мы начинаем познавать то, с чем мы едины. Я образ Божий, значит, я с Богом одно. Вот как? Значит, когда я его познаю каким-то путем, каким он мне показал, я познаю себя. Апостол Павел, он очень, так сказать, очень решительный в выражениях. Он парадоксы он любил. Он говорит, я познан. Вот философия говорит, познай самого себя. А апостол Павел говорит, а я познан, меня Бог познал. То есть я ему полностью открыт. Я не оставляю такого закутка в своей жизни, когда я говорю, стоп, это личное. Пожалуйста, сюда не заходите. Так ведет себя Каин, кстати. Сюда не приходите, все. Так ведет себя иудей. Вот давайте по закону сделаем так. Богу Божье, а мне мое. Давай договоримся, Господи. Вот так вот. Давай так. Я тебе отдам вот что хочешь. Лучшее тебе, а мое мне. Богу Божье, а мне? А мне не Божье. Мне мое. Понимаете? А что касается познания, это сегодня мы не доберемся. Но вопрос был задан, обязательно я отвечу. Но почему же Господь изгнал Адама из рая? Ну почему? Когда Адам покаялся, почему он изгнал его? Это связано с природой познания. Того, как теперь Адам, хочет он того или не хочет, будет познавать мир. Вот нам, людям Нового Завета, очень понятно то, что будет происходить дальше. То есть, ну мы как-то, вот знаете, очень особенно вот человек русской культуры, он очень как-то просто воспринимает мысль, естественно, что Бог за нас страдал, Бог принес себя жертву. Вот. А нам как бы только нужно принять правильно эту истину, отозваться на это событие, когда Бог принес себя в жертву. Вот. Но до Боговоплощения ведь ничего этого не было. Этой идеи, что Бог принес себе жертву, не было. А жертвы были. Идеи главной, последней, финальной, высокой, идеи, что такое жертвоприношение, не было. А жертвы были. После грехопадения началось иное время. Время неоднородно. Историческая эпоха, когда меняется, меняется ее время, меняется качество времени. Самое крупное изменение качества времени – это после грехопадения и после воскресения. Так вот, после грехопадения началось историческое время. Это время, когда жизнь передается через смерть в преемственности поколений. То есть через смерть должна передаваться жизнь и ее смысл. Вот смысл жизни, который передается через смерть. Все говорят, смысл жизни? В чем смысл жизни? Все очень просто. Смысл жизни, который передается через смерть, есть спасение. То есть именно в спасении, именно к событию спасения шло историческое время после греха. То есть от грехопадения историческое время шло ко Христу. То есть воссоединение с Богом – это путь, который проходит через смерть. Вот зафиксируйте это, пожалуйста. То есть воссоединение с Богом – это путь, который проходит через смерть. И сам Бог поэтому пройдет через смерть. Вот на это центральное событие в истории спасения было указано человеку в раю. Через жертвоприношение. Жертвоприношение – это средоточие религиозного культа. В раю падший Адам стал религиозным человеком. Как приносилась первая жертва, Писание не рассказывает. Более того, мы еще должны догадаться, что было именно это событие. А говорится вот что. 21 стих 3 главы. «И сотворил Господь Бог Адаму и жене его хитоны кожаные и одел их». То есть нечто нужное для спасения Бог сотворил в субботу. Обратите внимание, субботний день еще не закончился. То есть Бог сотворил прежде не бывшее жертвоприношение от животного, совлечение кожи животного. И одежды людям Бог сотворил. Но то, что нужно для спасения, и Христос будет делать в субботу. Не было другого способа, чтобы взорвать Израиль. Это что-то сотворить в субботу и остаться живым. Вот Христос прибег к этому способу. Вот такой был способ коммуникации. Сотворить нечто, нарушить субботу. И чтобы тебя не убили. Знаете как? Хитоны. Кутон, это по-еврейски, это одежда нательная, в отличие от ризы. То есть это такая одежда, которая примыкает к плоти. Откуда взялась кожа, понятно или непонятно? Но в святоотеческой традиции есть два толкования. Они друг другу не противоречат, а дополняют одно другое. Значит, первое толкование, что людям была дана некая грубость, дебелость плоти. Приобретая такую грубую плоть, человек становился менее чувствительным к тем климатическим переменам и к тем условиям труда. Но главным образом, приобретая такую дебелость плоти, человек потерял зрение духовного мира. Потому что жить в нашем мире и видеть духов, ну, это могут только святые, и то по временам. Потому что иначе можно просто испугаться, если мы увидим невидимый мир. Вот. И второе, хитоны кожаные, означает кожу жертвенного животного. Об этом пишет Ефрем Сирин, который в рае таки побывал. Поэтому, когда он пишет о рае, он просто описывает то, что есть. Еще находясь в раю, первые люди получили одежду из кож животных, умерщвленных, может быть, пред их глазами, чтобы в самой их смерти они увидели смерть собственного своего тела. Вот кто был убит из животных, мы не знаем. Но это было животное райское. Что это значит? Адам из Адамы, из почвы. Так вот, из той же самой почвы рая, которая называется поле, из той же самой почвы, с которой был сделан Адам, плоть его была сделана из этой почвы, из Адамы был сделан Адам. Из той же самой почвы были сделаны отдельные райские животные. Вот, животные полевые, об этом говорится во второй главе книги Бытия. Так вот, Адам этим животным еще, каждому отдельно дал свое имя. А Господь приводил этих животных, Адам давал имена, Господь принимал имена, которые давал Адам, и уводил, приводил следующее. Так вот, не просто Адам телом чувствовал этих животных, они были ему близки. Адам с каждым из них был лично знаком. Он за них отвечал пред Богом. Они ему были родные. Опять-таки, поэт это знает. И зверье, как братьев наших меньших. Помните у Есенина? Это вот звери, райские особенно звери, это как его младшие братья. Они были ему родные. Так вот, одно из этих животных, прекрасных, было убито. Заклана на его глазах. Что испытал Адам при этом событии? Мучение еще одно. Еще одно мучение. Особое мучение должен был испытать. Так вот, мучение стыда в присутствии Божьем рождают покаяние. Но этих мучений недостаточно для настоящего покаяния. Нужно было, чтобы там же, в раю, Адам увидел заклание прекрасного животного, свлечение с него кожи. И чтобы Адам и Ева облачились в покаяние. Облачились в эти кожаные хитоны. Да, мучение Адама в раю было от стыда. Оно было так, вот такое вот оно было. Но вот его недостаточно. Мучение должно быть, знаете, последняя достоверность вообще, это осязание. Мучение должно быть, знаете, еще осязательным. Вот, покаяние должно сопровождаться и зримым, и осязательным знаком. То есть Адам и Ева облеклись в покаяние. Покаяние идет из утробы, затрагивает весь состав человека вместе с плотью. И поэтому на плоть человека, чтобы сохранить это ощущение покаяния, на плоть человека, на его телесный состав был дан знак. Ради того, чтобы человек, облегшись в покаяние, что значит облечься в покаяние? Ты облегся, значит, не разоблачайся. Держи, эти тебе одежды покаяния даны для чего? Чтобы ты его смог удерживать, это дар Божий, который опять-таки Адам мог воспринять только через мучение. Вот, это был очень крепкий урок, в нем не было жестокости. Заклание жертвенного животного было знаком, какова глубина грехопадения. Если человек ужаснулся жертве, ужаснулся Адам, как вы считаете? Любимое животное, ужаснулся жертве, то значит он ужаснулся греху. Вот что должно быть в покаянии. Еще какой элемент обязательно должен содержаться? Ужас. Перед тем, что такое грех. Ужас от греха отвращает, это его свойство. Почему греки культивировали искусство трагедии? Потому что через трагедию человеку дано было испытать ужас. И через ужас он начинал понимать какие-то вещи, необходимые для жизни, для его. То есть жертвоприношение дано человеку ради покаяния и ради памяти о грехопадении. Может человек приносить жертву безучастно? Конечно. Что мы видим в истории Израиля. Человек может приносить жертву безучастно, ну не только, кстати, Израиля, но в Священном Писании это есть. Безучастно может приносить жертву, но если человек участвует, то жертвоприношения для человека соединяются сострадание, ужас и, что важно, доподлинное знание, что он идет по пути спасения. Сострадание, ужас и уверенность, что это необходимый шаг о том пути, который к спасению ведет. Когда там будет изгнан из рая, начнется на земле длинная череда кровавых и бескровных жертвоприношений. Эта работа еще впереди для меня. Я не знаю, смогу ли я ее сделать. Но я вот рассмотрю все жертвоприношения, которые было назначено в Израиле приносить Богу. И везде я найду Христа. Указание. Будь то кровавые приношения или бескровные, везде будет указание на Мессию. То есть цель всех жертвоприношений была одна – ждать центрального момента исторического времени, и когда он придет, принять жертву Христа, Спасителя. То есть вот эта календарная череда суббот и регулярность жертвоприношений имели свою цель и завершение – воскресение Христова. Первая жертва с умерщвлением была в раю, последняя на Голгофе. Все, последняя кровавая жертва на Голгофе. Больше кровавых жертв нет, они не нужны, их больше не будет. И вот как первого, так и последнего кровавого жертвоприношения священником был сам Господь. На земле разные приносились жертвы. Большая часть жертв кровавых была такая, что часть какая-то сжигалась, вот, а часть поедалась. То есть человек вкушал от принесенной жертвы. То есть жертву делили чаще всего на две части, и человек от этой жертвы причащался. То есть становился принимал часть жертвоприношения. Какая-то часть восходила к небу символически дымом, вот, сожигалась, вот, а другой части человек причащался через искушение. Но от этой первой жертвы первые люди оделись. Люди не вкушали. Люди оделись. То есть Господь одел их в кожу от закланных животных. От первой жертвы люди не вкушали. Такого рода жертвы, которые приносились целиком, назывались ола по-еврейски. Ола – это примерно, можно сказать, как жертва, восходящая к небу. Это на греческий перевели все приношения, категорически неверный перевод «всесожжение», отсюда «холокост». Не было таких жертв, всесожжение. Сжигание жертвы – это чисто техническая деталь. По-еврейски «жертва восходящая», по-гречески «всеприношение». Вот, «всеприношение» – особая жертва, она указывает на Христа Спасителя. Потому что Христос себя целиком в жертву принес. Целиком. И поэтому были совершенно особые, и не часто совершались такого рода жертвоприношения, когда жертва приносится целиком. И вот это была первая жертва, всеприношения. И в законодательстве Моисея было установлено в память об этой жертве, что... Сейчас я найду-ка цитату... Да, кожа от жертвы все приношения принадлежит священнику. Такое скупое указание, как мы должны понимать. Это первое жертвоприношение, совершившееся в раю. Вот. И люди таким образом получили достойное облачение, а не то, которое сделали сами. Когда они увидели, что они наги, помните, они из листьев смоковницы, значит, смоковницы или фиговой пальмы, они сделали себе опоясание. Вот, позорное листвие, говорит Ефрем Сирин, себе люди сделали. А через облачение людей в кожу от жертвенного Господь дает людям память на жизнь вне рая. Без меня вы ничего творить не сможете. Человек – творческое существо, бесспорно. Но оказывается, что творчество человека без участия Божьего невозможно. Опять-таки, большие поэты все это знают. Вдохновение нужно для творчества. А вдохновение откуда? Кто источник вдохновения? Он выше находится. Вот, вот. Пушкин, который яркий светский поэт, он называл это скромно. Муза, говорит, муза, вот пусть будет муза. Не будем дальше в таинственные вещи углубляться. Это не наше дело. Но есть источник вдохновение. Поэтому, когда вы слышите, что искусство есть способ самовыражения, если кто-то это говорит, ну, если большой художник это говорит, значит, он не понимает, чем он занимается в этом мире. А если говорит художник посредственный, просто не читайте его, не смотрите, наверное, что он делает. Он вообще ничего не понимает, что такое искусство. Если искусство есть самовыражение, это значит, сам из себя ты что-то такое производишь. А почему мне это должно быть интересно, извините? Твоя личная жизнь... Ты себя что-то там изображаешь. Мне-то что? А вот вдохновение, когда происходит и посещает человека, он говорит, что-то такое, что меня касается. Почему? А потому что здесь Дух Божий каким-то образом коснулся этого, это существо. Без меня не можете творить ничего. Так вот, вся человеческая культура во всех своих областях имеет средоточие. Это религиозный культ. А центральный элемент культа – это данное от Бога жертвоприношение. А главным жертвоприношением является всеприношение. Оно же прямо указывает на Христа. Средоточие жизни. Итак, человеку дано было приносить жертвы Богу с глубинным пониманием, что все приносимые жертвы есть символ единой спасительной жертвы. И это понимание было очень скоро утрачено. И у язычников, и у народа Израиля. Но понятие о том, что такое жертва, было дано Адаму в раю, оно очень крепко сидит в человеке, очень крепко оно туда заложено. Поэтому, когда Бог принес себя в жертву, это понимание жертвы мгновенно восстановилось во всяком религиозном человеке. И в Израиле, и у язычников. То есть Христос воскрес, и воскресла память, что такое жертвоприношение. Вот до Христа можно было еще говорить о разных религиях с разным пониманием жертвы. Значит, после жертвы Христовой о разных религиях можно говорить только в правовом аспекте. Кто не принял жертву Христову, тот остался вне религии. Светское общество, наверное, обязано следить за равными правами представителей разных религиозных конфессий, но существо вопроса от этого не меняется. Кто жертву Христову не принял, остался вне религии. Вот эта тема, чтобы каждый из вас мог над ней подумать. А я сегодня свою часть закончил. Если вопросы есть, пожалуйста. Меня интересует, жертва Бога нужна? Вообще все это нужно? Значит, я скажу так. В еврейском языке есть два понятия, обозначающие покой. Одно – шаббат, оно на слуху. А есть еще другой глагол. От него происходит имя Ноах, Ной. Так вот, Бог пребывал в покое субботы. Но Бог не имел покоя до тех пор, пока не воплотился. Эта тема, знаете, совершенно отдельная. Пока человек страдал, Бог, пребывая в состоянии покоя, которое называется шаббат, он не имел покоя от грешного человека. Об этом говорит Иов Богу, говорит. Он говорит, Яхве, говорит, я же бремя для тебя. То есть смотри, я страдаю невинно. Значит, точно ты не можешь спокойно на это смотреть. Смотрите, как дерзко. Вот вам ответ, Иов ответил. Бог не был в покое, пока человек страдал, пока человечество страдало. А когда он пришел, пришел на земле вот то, что мы поем. Какой мир пришел в Рождество. Знаете, какой покой в Рождестве. Это покой в Божестве. Этот покой, всякое Рождество, если внимательно, так сказать, как-то вот так вот немножко так вот поощущаете это, обязательно вы же чувствуете, что покой Рождества ни с чем не спутаешь, правильно? Это покой в Божестве наступил, когда Христос родился. Еще вопрос есть? Пожалуйста. Вы начали этот разговор такими словами. Человек русской культуры легко воспринимает мысль, что Бог страдал за нас и принес жертву. Как вы думаете, почему, есть у вас мысль? Совпало. Знаете, вот так получилось. Понимаете, я вот, знаете, я с другой стороны задал этот вопрос. Когда пала Византийская империя, почему-то только один народ на земле начал строить империю. Но, понимаете, никакая Византия нас этого не то что не учила, а и не собиралась никого учить. Восточная Римская империя, это Второй Рим, там было очень ясное понимание, что империя может быть только одна. Христианская империя может быть только одна. Вы знаете, это истинная мысль. Почему-то ни один народ не воспринял вот эту мистическую идею государственного строительства. А почему она мистическая идея? Почему нужно строить империю? Почему нужно жить в мире, кстати, с мусульманами? Почему в империи нужно давать место всякому народу? Что это такое за образование такое? Интересная империя. А потому что этническая церковь в рамках, скажем, Сербии, Грузии, государством не сохранится ни греческим, ни сербским, ни грузинским. Потому что какой-то иной, очень высокий уровень государственной организации, чтобы в этом мире, который ну, очень далеко продвинулся к своему финальному, так сказать, состоянию, уже очень много далеко прошли по пути греха. Вот оказывается, что лучше всего охранить церковь может только имперское государство. Поэтому вот ваш вопрос, я могу сказать, ну а почему вот русские начали строить империю? Вот почему русский человек верит, как дышит? Знаете, это что является? Это является нашим дарованием. А человек одаренный, он щедрый. И человек одаренный никогда не требует от других, чтобы они проявляли такие же дарования. Ну иначе верят англичане, ну жалко мне их. Иначе верят немцы, ну очень мне их жалко. Итальянцы, они иначе верят. А вот русские вот верят так. Им это вот как вот раз, ну, естественно, строить империю. Пошел Хабаров, за тысячи верст. Понимаете? И он не отложился, он не стал феодалом. Он взял, присоединил огромный кусок земли и доложился царю, что прости, царь-батюшка, я вот разбойник такой, вот земля, прости меня, будем жить. Раз и земля пришла такая. Вот что у него там происходило в душе, вот в душе у разбойника, что происходило? Что он взял и это сделал, естественно. Вот, это наше дарование, его надо хранить, его надо всячески оберегать. Надо понимать, что это средоточие нашей жизни, у нас все получится. У нас все есть. Вот только этого надо держаться. Еще вопрос. Да. Вот страдание на спасителя человека, а вот для дьявола. В аспекте антихриста. В аспекте антихриста. Да, мы говорили на эту тему, что в мире духов нет покаяния. Понимаете, дьявол хочет, об этом в книге Иова есть. Сложные тексты, но можно их понять, фактически даже не понять, расшифровывать их можно. Дьявол хочет небытия. Знаете? А небытие ему не будет дано. Вот есть два отделения у ада. Одно называется Шеол по-еврейски. До Христа там пребывали люди, которые были спасены Христом, души которых он вывел из ада, и души те, которые остались. Там были и те, и другие, и грешные, и праведные, в той сфере, которая называется Шеол. А есть еще область, которая называется Аввадон, или погибель. Если вы внимательно читали Откровение Иоанна Богослова, то там есть упоминание этого Аввадона. Аввадон – это такая бездна, движение от Бога бесконечное за невозможностью достичь завершения. То есть благодать Божья так жжет дьявола, что он вечно падает, желая удалиться от Бога навсегда или просто не быть. И это ему дано не будет. Аввадон – это бездна динамического свойства. Нельзя понимать, что это место. Поэтому называется, так интересно, место безместное. Безместное. Место, в котором нет места. Он так хочет от Бога отдалиться, что он вечно, вечно будет падать вниз. Ему, вот такая возможность ему дана. Он так хочет. Вот он будет падать вниз. Вот. Но с дьяволом-то понятно, что именно так все оно и будет. Но дело в том, что в Аввадоне люди есть. Совершенно точно они там есть. Этим мы закончим тему Каина, если мы вообще до нее доберемся. Знаете? Вот там есть люди, которые хотят вечно, вечно от Бога удаляться. Еще вопросы есть? Все.